Глава 38. Стила скользит по экрану в такт голосу преподавателя. Следите за нажимом пера. Рисунок чувствует сомнения так же, как и уверенность. Я послушно расслабляю пальцы, позволяя вдохновению себя вести. Меняю кисть на более мягкую и пробую усилить глубину. Чуть сгущаю цвет в палитре, двигая ползунок. Победно улыбаюсь. Контур, наконец, начинает дышать. Модель на экране — девушка в длинном струящемся платье на фоне вечернего города. Раскинув руки, она смотрит вдаль, бесстрашно ловя потоки встречного ветра. Эта девушка — я. Окрепшая, воодушевленная и свободная, как никогда. Вчерашний разговор с Александром, такой короткий и, на первый взгляд, малозначимый, неожиданно меня освободил. Расстегнул пуговицы на тесном пальто обиды и дал, наконец, вздохнуть полной грудью. По приезде домой я вдруг поняла, что больше на него не злюсь. Совсем. Что было в прошлом, там и должно остаться. А не воровать силы у настоящего. То, что Александр не сумел разделить мои наивные фантазии относительно себя, не делает его виноватым или плохим. Просто так получилось. Может быть, когда-то мы даже сможем дружить. Я добавляю бликов на волосы модели, немного усиливаю свечение вокруг силуэта. Контраст между фоном и фигурой получается тонкий, но выразительный. Все вокруг размыто. И лишь она, девушка, находится в фокусе. Отстраняюсь, чтобы оценить результат, и растекаюсь в победной улыбке. Да, это оно. Сквозь экран ощутимы и сила в женской фигуре, и дуновение ветра. Телефон, лежащий рядом, требовательно вибрирует. Один раз, следом второй, затем третий. Нехотя оторвав взгляд от рисунка, я смотрю на экран. Марк. Каролина, еще раз прости. Я повел себя как растерянный идиот. Давай поужинаем сегодня в том итальянском бистро, которое тебе так понравилось. Я за тобой заеду. Очень скучаю и хочу тебя видеть. Я свожу брови к переносице, позволяя себе секундное сомнение. Вчера образ взрослого и самостоятельного Марка померк в моих глазах из-за того, что он повел себя как школьник, которого застали с сигаретой. С другой стороны, Марку всего 20, и он не обязан быть во всем идеальным. Навешивание собственных ожиданий на других в итоге всегда приводит к разочарованию. Это я уяснила еще 1,5 года назад. Хорошо. До 7 вечера у меня урок рисования. Можешь забрать меня отсюда. Через секунду на экране всплывает пылающее сердечко и гифка, где Джон Траволта задорно пританцовывает с букетом в руках. Приходится ловить рвущийся смешок в ладонь, чтобы не привлекать к себе осуждающие взгляды. «Ну что?» — шепчу я модели на экране. «Готовься. Сегодня в меню пицца и паста». Итальянское бистро встречает нас ароматом свежеиспеченной фокаччи с нотками костра и теплым светом, золотом, разливающимся по столам. Марк, опередив сотрудника гардероба, помогает мне снять пальто и, галантно придерживая за талию, ведет к дальнему столику у окна. «Я очень рад, что ты пришла», — доверительно сообщает он, пока я присаживаюсь на выдвинутый им стул. «Стоит говорить, что ты очень красивая». «Спасибо», — улыбаюсь я, чувствуя, как остатки недовольства стремительно улетучиваются. «Ты тоже отлично выглядишь. Это свитер от Jacquemus?» Весь ужин Марк не сводит с меня взгляда. Так, словно у нас первое свидание. Его глаза полны такого искреннего благоговения и готовности внимать каждому моему слову, что я, сама того не замечая, полностью присваиваю себе инициативу разговора. Не смолкая, рассказываю о занятиях по рисованию, о творческих планах и о решении продавать услуги по подбору гардероба в формате шопинг-сопровождения. И еще. Сегодня утром я получила предложение от одного известного бренда. С воодушевлением тараторю я, забыв об остывающей пасте. Я и раньше сотрудничала с местными марками, но с такой крупной буду работать впервые. Они хотят не просто купить у меня пару рекламных постов, а сделать меня своим амбассадором. Это очень круто. С улыбкой комментирует Марк. Я ни на секунду не сомневался, что у тебя все получится. И что самое классное, я сама ношу их одежду. Они работают в сегменте премиальный casual. Вот, я трогаю манжету на рубашке. Это их модель. Полный солд-аут на официальном сайте в первую же неделю. В общем, я в предвкушении. Они же тебе заплатят? Я радостно киваю. Это будет мой самый крупный контракт. Сумма более чем приличная. Деньги, конечно, не самое главное, но сам факт, что я получила возможность зарабатывать на том, что действительно люблю, и больше не зависеть от папы, дорогого стоит. Посмотришь мое портфолио стилиста? Я нащупываю телефон на столе. Интересно твое мнение. Может быть, что-то стоит убрать или добавить? Я разворачиваю смартфон к Марку, тянущемуся ко мне через стол. Думаю закрепить файл в актуальном вместе с кейсами до-после. Надеюсь, будет смотреться не слишком мелко. Сейчас, подожди-ка. Я тычу в иконку своего блога с намерением наглядно показать Марку то, о чем говорю. Но вместо цветастой страницы с фотографиями открывается безликое окно авторизации. Меня из профиля выбросило. Бормочу я себе под нос, заново вбивая данные. В ответ на экране высвечивается короткое, безжалостное «неверный логин или пароль». Мои пальцы холодеют. Что значит «неверный»? Я пользуюсь ими уже много лет и никогда не меняла. Что случилось? Осторожно переспрашивает Марк, уловив мое замешательство. Не могу войти в свой аккаунт. Растерянно лепечу я, в третий раз вводя адрес электронной почты вместе с нужной комбинацией знаков и цифр. Попытки одна за другой терпят крах, и лишь ближе к десятой меня накрывают чудовищным подозрением. Мой аккаунт, возможно, украден. Вместе со всей перепиской, бесценным контентом и полумиллионом подписчиков. Дрожащими пальцами я тычу в строку «забыли пароль», вбиваю адрес почты, а сама обреченно жмурюсь. Такой пользователь не найден. «Каролина!» «Меня взломали». В отчаянии шепчу я. «Украли мой профиль». «Подожди». Голос Марка доносится, будто сквозь толщу воды. «Давай я у себя в подписках проверю». Он углубляется в смартфон, деловито барабанит пальцами по экрану и, нахмурившись, смотрит в монитор. Я не дышу в ожидании его ответа. Сердце неровно стучит, то ускоряя, то замедляя ход. Если он скажет, что такого аккаунта не существует, значит, все. «Не могу найти», — тихо признается Марк после затянувшейся паузы. Последняя надежда исчезает со звуком лопнувшего воздушного шара. Всхлипнув, я закрываю лицо ладонями. Меня словно вышвырнули из собственной квартиры, облили ее бензином и подожгли. На моих же глазах.